Глава 11. Алфавит – зеркало жизни. На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусом, потом зеленоусом, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу, и воздуха тоже не озонировали. «Считаю вечер воспоминаний закрытым», — сказал Остап. «Нужно переезжать в гостиницу». Ипполит Матвеевич дрогнул. «Этого нельзя». «Почему-с? Там придется прописаться». «Паспорт не в порядке?» «Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки». Концессионеры в раздумье помолчали. «А фамилия Михельсон вам нравится?» — неожиданно спросил великолепный Остап. «Какой Михельсон? Сенатор?» «Нет, член Союза софторгслужащих. Я вас не пойму». «Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой!» Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. «Конрад Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 1921 года, высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми, этого от вас милиция не потребует». Ипполит Матвеевич зарделся. «Но удобно ли? По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу». Воробьянинов все-таки запнулся. «Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозопуло или Зловуновым». Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал 7-рублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство 5-рублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В 3-рублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. «Я не могу жить в одной комнате с пейзажами», — сказал Остап. «Пришлось поселиться в номере за 1,80 рубля. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана. 2 кровати и ночной столик». «Стиль каменного века», — заметил Остап с одобрением. «А доисторические животные в матрасах не водятся?» «Смотря по сезону», — ответил лукавый коридорный. «Если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают из соседних номеров Ливадия». В тот же день концессионеры побывали в старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича 20 рублей на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в Сорбонне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решала судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках. «Только бы ордера достать!» — прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель. «Только бы ордера!» Пружины разбитого матраса кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет, как по маслу. А маслом почему-то вертелось у него в голове. Кашей не испортишь. Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати сбоку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки, иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды, среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов «кому да зачем?» ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка, чистюлю, с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?» «Я всюду служил», — сказал старик весело. «Даже в канцелярии градоначальства?» При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствующем, что служба в градоначальстве — дело давнее, и что все упомнить положительно невозможно. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?» — спросил хозяин с интересом, глядя на гостя. «Позволю», — ответил гость, — «я Воробьянинова сын». «Это какого же предводителя?» «Его? А он что, жив?» «Умер, гражданин Коробейников. Почил». «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было». «Не было», — любезно подтвердил Остап. «Как же?» «Ничего. Я от марганатического брака». «Не Елена ли Станиславна будете сынок?» «Да, именно». А она в каком здоровье? Маман давно в могиле. Так-так, ах, как грустно! И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее, как сегодня, видел Елену Станиславну на базаре в мясном ряду. «Все умирают», — сказал он. «А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю, Вольдемар», — быстро сообщил Остап. «Владимир Ипполитович, очень хорошо. Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович». Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубоко уважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. «Я хотел бы с невыразимой сыновней любовью, — закончил Остап, — найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?» «Сложное дело, — ответил старик, подумав, — это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?» «Свободная профессия, собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Так вот», — сказал Остап, — «Так вот, — сказал архивариус, — трудно, но можно». «Потребует расходов?» — помог владелец мясохладобойни. «Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорит Мопассан, сведения будут оплачены». «Ну что ж, 70 рублей положите». «Это почему ж так много? Овес нынче дорог». Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником. «Изволите шутить?» «Согласен, папаша, деньги против ордеров. Когда к вам зайти?» «Деньги при вас?» Остап с готовностью похлопал себя по карману. «Тогда пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанный свежей бечевкой. «О!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому!» «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где! Здесь они, в шкафу! А кто сохранил, кто уберег Коробейников? Вот, господа, спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет. А мне много не нужно, по десяточке за ордерок подадут, и на том спасибо. А то иди попробуй, ищи ветра в поле, без меня не найдут». Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия, — сказал он, — полная механизация. Вы прямо герой труда!» Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. «Все здесь, — сказал он, — весь Старгород. Вся мебель, у кого, когда взята, кому когда выдано, А вот эта алфавитная книга — зеркало жизни. Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова. Пожалуйста. Смотрите, на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов. Номер? Вот, 827-42. Теперь книга учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года. Рояль Беккер, номер 970-12. Табурет к нему мягкий. Бюро две штуки. Гардеробов 4. Два красного дерева. Шифоньер 1. И так далее. А кому дано? Смотрим книгу «Распределение». Тот же номер, 827-42, дано. Шифоньер в горвоенком, гардеробов 3 штуки в детский интернат «Жаворонок» и еще один гардероб в личное распоряжение секретаря старпродком Губа. А рояль куда пошел? Пошел рояль в собес, во второй дом, и посейчас там рояль есть. Что-то не видел я там такого рояля, — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхина. Или примерно управителя канцелярии городской управы Мурина. На букву «М», значит, и нужно искать. Все тут, весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже. И то есть. «Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква «В». «Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников. Сейчас ВМ, ВН, Ворицкий». Номер 482-38, Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек, рояль Беккер, номер 548-09, вазы китайские маркированные 4, французского завода «Севр», ковров Абюссонов 8 разных размеров, гобелен-пастушка, гобелен-пастух, текинских ковров 2, хоросанских ковров 1, чучело медвежье с блюдом 1, спальный гарнитур 12 мест, столовый гарнитур 16 мест, гостиный гарнитур 14 мест, ореховый, мастера Гампса работы. «А кому роздано?» — в нетерпении спросил Остап. «Этому сейчас. Чучело медвежье с блюдом. Во второй район милиции гобелен-пастух, фонд художественных ценностей, гобелен-пастушка в клуб водников, ковры Абюссон, текинский Хоросан, в нарком внешторг, гарнитур спальный в союз охотников, гарнитур столовый в Старгородское отделение главчая, гарнитур гостиной ореховый по частям, стол круглый и стул один во второй дом собеса, диван с кнутой спинкой, в распоряжении жилотдела до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили сволочи, и еще один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны по его заявлению и резолюции завжилотделом товарища Буркина. 10 стульев в Москву, в музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма наркомпроса, вазы китайские маркированные. «Хвалю!» — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть. Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На номер 482-38 литера «В». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. «Вот-с! Вся ваша у батюшки мебель тут. Вам все ордера». «Куда мне все? Так, воспоминания, детство, гостиный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре Хоросан, глядя на гобелен пастушка. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся». Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Корабейников отобрал 5 штук. Один ордер на 10 стульев, 2 по 1 стулу, 1 на круглый стол и 1 на гобелен пастушка. Изволите ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто в случае чего не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур, очень хороший, тоже гампсовская работа. Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался. «Можно расписочку писать?» — осведомился архивариус, ловко выгибаясь. «Можно!» — любезно сказал Бендер. «Пишите, борец, за идею!» «Так я уж напишу!» «Кройте!» Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку 2 пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. «Ну, пока», — сказал он, сощурясь, — «я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием вашу руку, правитель канцелярии». Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку. «Пока», — повторил Остап, — он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил: «А деньги?» «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?» «Да как же, за мебель, за ордера?» «Голубо!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки! Рад душой, но нету! Забыл взять с текущего счета!» Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. «Тише, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком завтра, значит, завтра. Ну, пока! Пишите письма!» Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу. Но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. «Лед тронулся!» — закричал Остап машинисту. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Машинист не расслышал, махнул рукой. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке 2 минуты и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уж несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. «Шутки!» — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. Теперь деньги только вперед! И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур. Одному гобелену пастушка цены нет, ручная работа. Звонок, прошу крутить, давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал: «Куда здесь войти?» Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто на ощупь драп и ввел в столовую отца Федора. «Великодушно извините, — сказал отец Федор, — через 10 минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснил, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил 100 рублей. Память брата посетитель расценил значительно ниже, рублей в 30, согласились на 50. «Деньги я бы попросил вперед», — заявил архивариус, — «это мое правило». «А это ничего, что я золотыми десятками», — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. «По курсу приму. По 9,5. Сегодняшний курс». Востриков вытряс из колбаски 5 желтяков, досыпал к ним 2 с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич 2 раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит, зеркало жизни на букву «П», быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее 1 ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему по Виноградной 34, на 12 ореховых стульев фабрики Гампса. Девясь своей сметки и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. «Все в одном месте!» — воскликнул покупатель. «Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете. Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы, в передней убежал в ночную темноту. Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на 5 светлых кружочков. И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло, подумал он, с ума посходили. Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.